Андрей Мороз. Эпоха справедливости. Книга 4. Экспансия. Читает Владимир Фомин. Вступление. Эпизод 1. Июнь. Земля. «Убить их всех! Пленных не брать!» Всегда мечтал произнести эту фразу. Мой голос трубным ревом разносится над просторной площадкой между железнодорожными пакгаузами. Словно подхватывающая этот зловещий призыв, молния с треском разрывает небо, как по заказу. А что? Нормально. Самый подходящий антураж для предстоящей битвы. Перехватив воздуха, отдаю команду. Вперед! Мы наконец-то настигли их. На самой окраине райцентра вблизи железки. Моих полудурков здесь как минимум в два раза больше, чем конкурентов. Но застигнутые врасплох враги, вернее, те, кто ими командовал, тем не менее не поддались панике и не побежали. Довольно быстро и успешно выстроились в не слишком ровное каре и приготовились к неизбежной драке. Ну вот и прекрасно. А тут достали уже гоняться за вами. То одни, то другие. Ишь ты, какие печенеги объявились. Набеги разбойные устраивать вздумали. Это моя земля. Мой сектор. Мой ад. Тот, в котором правила устанавливаю только я, и в моем княжестве должен быть порядок. Да, мне нравится называть свои владения именно так. И пусть я князь тьмы, но тем не менее. Еще и не такие на этой планете правили. Искоса поглядываю на крота, застывшего у правого плеча. Не нравится он мне. Очень. Больно уж умный. А мне умные не нужны, я и сам такой. Мне послушные требуются. Не слишком честолюбивые и не очень далекие. Чтобы не метили на мое место и в силу тупости не плели интриг и козней. А то, глядишь, еще и заговор намутят. Как сплошь и рядом в истории и бывало. Ибо вторые всегда будут хотеть стать первыми. И сие неизбежно. Внутривидовая конкуренция. Альфа-зверь, бета-зверь, то-сё. А у крота ко мне еще и личное, ко всему прочему. Я ведь его женщину собственными руками зарезал. Вот этими самыми. Прямо в сердце девичье, да по горлу трепетному, ножиком стальным безжалостно. Да к тому же прямо у него на глазах. Порой почти физически ощущаю исходящие от него флюиды ненависти. От него и еще парочки моих претарианцев, из разумных. Их подружек я тоже сократил. И вас самих, ребята, я обязательно загрунтую. Даже не сомневайтесь, соколики. Не нужны вы мне за спиной такие затаившие и непредсказуемые. Ни на секунду не отвернуться. Ведь был у вас момент, но вы сами его упустили. Испугались за своих женщин в полный рост встать, или хотя бы после за них помститься. А ведь тогда ваши шансы были весьма неплохи. После боя за черную корону я очень слабеньким был. Главное, решись, подходи и бери без целлофана. Не решились, не рискнули. Ни один даже не дернулся. Ваши проблемы. Так что не по пути нам, ребята. Не нравитесь вы мне. И этого достаточно для того, чтобы списать вас в расход. Мне в моем статусе на данный момент гораздо более импонируют такие вон, как мой тезка, Егорушка. Сейчас отирающий слева за плечом своего командира и повелителя. Подманьяченные и трусливые, но в силу этого преданные и крайне дисциплинированные. Егорушка любит убивать, но не рискуя при этом собственной шкуркой. Женщин в основном. А в целом хороший паренек, послушный и исполнительный. Но если мне еще раз доложат, что он опять кого-нибудь заманьячил, я ему лично хрен на пятаки порублю и на кол посажу тварь такую. «На кол собаку Якина», как обязательно сказал бы один мой друг-художник. Но пока Егорушка мне нужен. А то ведь, поддавшись эмоциям, раньше времени изведу всех своих опричников. И с кем останусь? С этими, у которых пальмовое масло вместо мозга? Нет уж. Мне, как и каждому руководителю, управленцы до зарезу необходимы. А управленец, судя по всему, Егорушка очень толковый. Даром, что ли, до всего, он одним из топовых манагеров на областном нефтезаводе был. Так что до поры иногда приходится закрывать глаза княжеские на кое-какие неприглядные моменты и шалости. Хотя порой так и подмывает окрестить клинком своего мерзкого тезку. Но пока не пришло время, приходится гасить в себе эти кровожадные порывы. Ибо дел у нас с ним впереди еще ого-го. Так, а что это там на поле брани происходит? Противник ввел резервы? Из-за старых кирпичных складов на левом фланге выносится очередная орава вражеских безголовых мутантов. Ну, наконец-то! Камон, гайс! Лично я не удивлен, ибо давно за ними наблюдаю. А вот мое окружение слегка задергалось. У них-то локаторов не имеется, и потому мои янычары опасаются подвохов и неприятных сюрпризов. Зря они вибрируют. Маловато этих звериков там будет. Задавим. Тупо мясом закидаем. Не жалко ли? Ня, вообще нисколечко. У меня таких деревянных солдатиков хватает. Хотя и попусту разбрасываться игрушками не стоит. Они еще пригодятся. Крот, бывший муж убиенной мной Мэрилин, на полшажочка выдвигается вперед. Добра от командира явно не ожидает. Что ж, и правильно делает. Говорю же, очень неглупый малый. Был. Я еще и рта не раскрыл, а волна тщательно скрываемых неприязни и страха от него уже заранее идет. Буквально кожей ее чувствую. «Да, командир!» В глаза не смотрит, виляет взглядом, как хвостиком собачьим. «Бери сотню бойцов из резерва и давай туда!» Жестом Наполеона указываю ему на опасный фланг. «Порви мне их!» «Сотни мало будет!» Окидывая взглядом вражеский отряд, колеблется он. «Точно! Умный и понимающий. Бывалый. Повоевал в прошлом, кстати. Танкистом, кажется. Эх, братское сердце, я и сам знаю, что одной сотни там трындец как мало. Так ведь на то и расчет, что ты там с разбитой башкой или вспоротым горлом лежать в грязи и останешься». «Не понял!» Мой голос леденеет. «Ты приказ не расслышал?» «Не удержать их там одной сотней, Горан!» Пиваюсь глазами в его бледное, мокрое от дождя и холодного пота лицо с упрямо закушенной нижней губой. «Но раз так, то оно и к лучшему будет, пожалуй», — сам напросился. Облегчил мне задачу. Без дальнейших ненужных разговоров, угроз и предупреждений отмахиваю верным мачете по густо заросшему темной щетиной горлу. Наловчился выхватывать и сразу полосовать клинком с минимальным зазором во времени. Удачно попал. Вон как хлестануло. Хорошо хоть не на меня. Я его ногой в брюхо оттолкнуть успел. Над командным пунктом повисает тишина. Хриплый вой, рев, визг, лязг и звон. Где-то там, впереди. А здесь благодать. Только дождик шелестит, взрезанное горло кровью хлюпает, да безмозглые сопят гайморитно. С небольшой опаской жду сообщения от системы. Своего рубанул как-никак. Не появляется. Все в пределах допустимого. Он ослушался, я был в своем праве. Передавай привет супруге, крот. Вот так вот. Теперь это только мой ад. И только я устанавливаю в нем правила и решаю, кто достоин наказания. Не убирая клинок в ножны, оборачиваюсь. Обвожу всех присутствующих разумных тяжелым, как гиря, чугунным взглядом. Проняло опричников. Косятся опасливо, но очень осторожно и незаметно, и молчат, как рыбы. Даже жабрами шелохнуть не решаются. Но зато как ненавидят! Рано или поздно они, конечно, меня придушат втихую или потравят чем-нибудь. Я это понимаю. Напрямую бунтовать не решатся. Ибо в таком случае их мои мутантики моментально разорвут своими грязными голыми руками. Однозначно, с этой оппозицией надо будет что-то делать. Ладно, придумается. Все поняли, прониклись? Я вам не вот он, уговаривать и агитировать никого не стану. Вот так и запомните. Убрать, падаль. Извини уж меня за нелестный помин, Мишаня. Все ясно, Горан. Первым вполне ожидаемо подает голосок именно Егорушка, тоном бандерлога, отвечающего: «Мы слышим тебя, Ка». «Молодец, Чикатилка, ответ верный. Далеко пойдешь, если до того я тебя не приторможу». Смотрю на него в цепкий прищур. Пусть поерзает еще. Невооруженным взглядом видно, мой тезка страшно опасается, что контратаковать на левом фланге сейчас будет предложено именно ему. «Не ссы, маньячинушка. Ты мне пока еще нужен. Позже умрешь. Какие твои годы, успеешь? И не обещаю, что та смерть, которую я подберу, тебе понравится. Но пока поживешь. А на фланг я сейчас сам пойду. Не потому, что адреналина не хватает. Просто надо периодически показывать всем ближним тварям, что с Гороном им лучше даже в мечтах не тягаться. А то еще начнут дурные мысли о поединке в своих гадских душах взращивать. Не с сотней, конечно, пойду, с двумя. Справимся. Сейчас как заменталю всю округу. Тем более предводитель противника — лошарик без умений. Явно не сам глава одержимых соседнего сектора, а кто-то из его окружения. Так что опасность минимальная. Да еще у меня, как у порядочного властелина, телохранители вон какие. Медведи, огромные гренадеры. Сам отбирал. Зову их Чип и Дейл. Большие шифонеры, но при этом подвижные и резкие. Выносливы, как лоси. Здоровяки гвардейских статей, витязи былинные. На лобешниках можно дрова колоть. Броня. Сплошная кость. У Мишка бы им еще хоть самую малость. Хотя, а зачем? Они за своего повелителя и без ненужных мыслей любого на тряпке разорвут. Да к тому же не вшивые, как подавляющее большинство их сородичей мутантов. Кто бы только знал, чего мне это стоило. Их же в воду даже по колено не загонишь, гидрофобов. За мной. Спускаясь с невысокого бугра, задумчиво кидаю взгляд на своего коня. Нет, ножками двину. Конному бою я не обучен. Да и скакун, доставшийся мне в наследство от Мишани, хоть и неплох, но все же не чета моему Поршику. Эх, Поршик, Поршик, где ты сейчас, друг мой гнедой? Надеюсь, Данька тебя регулярно чистит да выгуливает. Или у лошадей, кажется, это как-то по-другому называется. Ладно, не до филологии сейчас. Двинули. Отдаю приказ своим сотням мутантов, уже относительно организованно выдвинувшимся с тыловых позиций. Егорушка привел. Подсуетился, гаденыш. Молодец. Точно еще поживешь. Полезный ты мой. Вперед! Накрываю асимметрично сбитый кривой строй густой волной подбодрежной ментальности и хриплым ревом голодного ягуара. Опять, вспомнив друга-любителя киноцитату, усмехаюсь про себя. Вот вы говорите «царь, царь». А нам, царям, за вредность молоко давать нужно. Ну что, понеслась? Всегда вести не может. Вступление. Эпизод 2. Июнь. Планета Нугари. Ну что, смотрю, вы тут вполне весело резвитесь, Валя. Молодая и красивая синеглазая женщина, некоторое время издалека понаблюдав за мужскими попытками с помощью щитов перебросить берсерка-отморозка из-за спин своего строя в тыл условно-вражеских войск, приблизилась к группе тренирующихся. «Привет, Оля!» — взмахнул длинной и могучей рукой старший из команды. Высоченный и широкоплечий, уже не слишком молодой, русоволосый и ясноглазый мужчина, заросший, как леший из сказок. Вот плановое обучение личного состава проводим. Все, бойцы, достаточно на сегодня. Война закончена. Всем спасибо, все свободны. Все в озеро на гигиенические процедуры. Покосившись в их направлении, объявил еще один коренастый и крепкий, несмотря на свой пожилой возраст, дядька. Даже при мимолетном взгляде на которого сразу же угадывался ветеран множества разнообразных войн и конфликтов. Я тоже пошел окунусь. Присоединиться не желаете? Позже, Сергеич! Русоволосый волосан снова разрубил теплый летний воздух своей массивной и широкой ладонью, шириной чуть не со штык лопаты. Коротко глянув на девушку и отхлебнув из фляги, попросил. Не дави на психику, Олька. Прекрасно понимаю, что ты очень переживаешь и волнуешься. Я, между прочим, тоже. Или что считаешь, что я забыл и забил на него? «Сама же знаешь, что это не так!» С некоторым вызовом закончил он. Женщина слегка нервно быстро вздернула плечами. Промолчала. «Что же мне теперь делать, родная? Сесть у костра, пить шнапс и горланить «Ich hate ihnen, Kameraden!» «Чего?» — в недоумении вскинула челку с глаз девушка. «Старая немецкая солдатская песня. Был у меня товарищ, называется», — пояснил большой мужчина. «Спеть?» «Нет уж, обойдусь. И без твоих хриплых завываний нехорошо. Ладно, извини, Валя». Она виновато опустила синие печальные глаза. «Что делать-то будем?» «А что тут делать? Вижу только один вариант. Перебросишь меня с бойцами через портал на землю. Ну а там подберемся поближе к городу и попытаемся с Егором связь наладить. Надеюсь, из группового чата нас после всего автоматом не повыбрасывало. Вот там на месте и будем посмотреть, как говорится. Ладно, хорошо. Когда пойдете? Прямо завтра с утра и пойдем. Ну а сегодня с американцами побеседовать необходимо. Не приехали еще, кстати? Пока нет, но если все нормально, то к вечеру, скорее всего, должны быть здесь. А как насчет союза племен? Они еще дня два собираться будут. «Сами справитесь. Тебе и зимнего, и долгого хватит. Я вам тут ни к чему». Девушка согласно кивнула. «О, смотри, Ксюха бежит. Опять кому-то по сапатке врезала, пойди, и к мамке под юбку щемится. Вот же лисица хитрая». «Скорее, росомаха». Молодая женщина впервые с начала разговора улыбнулась. Однако подбежавшая девчушка лет 4, рыжая, чуть косолапая и нескладная, еще на бегу продемонстрировала свое явное стремление сидеть на руках именно у мужчины. После чего и была им подхвачена. Пару раз с довольным визгом подброшена к небесам. И под немного укоризненным взглядом женщины одарена шоколадным батончиком. После чего и занялась исключительно им, больше не обращая никакого внимания ни на взрослых, ни на весь остальной, не столь вкусный мир. Вслед за девочкой со стороны ворот поселения к собеседникам двигались еще двое. Пшенично-волосый мужчина лет 50 с характерной внешностью. Не то былинного славянского витязя, не то истинного арийца. И стройная, изящная брюнетка среднего роста, с проницательным и очень цепким взглядом живых карих глаз и слегка надменным выражением красивого лица. «Ты посмотри, опять вместе! А тебе не кажется, что между этими двумя что-то происходит?» Понизив голос чуть не до шепота, торопливо спросила девушка, пока мужчина и женщина еще не подошли близко. «Чему тут казаться-то?» Тоже негромко, насколько позволял его гулкий голос, хмыкнул мужчина. «Чпокает он ее, втихую от Полины, разумеется!» «Или она его?» Кошкой фыркнула девушка. «А вот тут ты не права. На Валерона где залезешь, там и слезешь. А то и слетишь. Только смотри, не проболтайся никому. Знаю я вас». «Могила. Хочешь, побожусь?» Ольга театрально выпучила свои и без того огромные глаза. «Только ведь и так скоро все знать будут, я тебя уверяю. Ты-то вот откуда-то знаешь же?» «Ну, тогда мы увидим бой быков или, скорее, схватку королевских кобр. Не завидую я Зимнему. Он-то уж точно под раздачу попадет при любом исходе этой смертельной битвы». «Не маленький. Знал, куда суется. Точнее, куда сует». «И то верно», — согласился с ней Шептун. «Привет, Зимний! И вам, зловещая черная дамочка, долгих лет неиссякаемого женского здоровья!» «Шутки у тебя, конечно, Валентин. Это прямо твое. Просто сам бог иронии!» Беззлобно поморщилась брюнетка. «Здравствуй, Ольга!» Синеглазая девушка приветственно взмахнула ладошкой и кивнула, без особого дружелюбия. Впрочем, открытой неприязни в ее жесте тоже не наблюдалось. «Так вроде виделись же!» Поводя широкими и мощными плечами, вместо приветствия спросил у всех сразу светловолосый мужчина. Густым и негромким, но очень веским голосом. И, не дожидаясь реакции окружающих, продолжил. «Только что очередные горемыки прибыли. Погорельцы. Даже мне на них смотреть жалко. Еле дотелепались, похоже, бедолаги. Человек 50, в основном бабы с детишками. Мужиков совсем мало. Почти всех в замесе перебили, говорят. Поселение сожгли». «Кирены или албанцы?» — спросил длинноволосый, быстро, но осторожно опустив девочку на землю. И сразу же после этого, резко подобравшись и став очень опасным даже на мимолетный взгляд. «Дуэтом выступили, мля!» — Витязь Ариец изобразил символический злой плевок в сторону. «Прекрасно спелись, твари, и похоже, что предварительные репетиции заканчиваются. Вот-вот галоконцерт будет, прямо нутром чую». «Да, кажется, все к тому и идет», — согласно цокнул языком Валентин. «Который набег за последние дни, и каждый раз они все глубже заходят. Заметили, приезжающие на сход вожди Нугари еще не ропщут, но смотрят не так приветливо, как раньше». «Угу, а ведь уже не только пограничные селения горят. Пора что-то с этим делать, мужики», — решительно тряхнула челкой Ольга. «Ксения, а ну не лезь туда! Не лезь, говорю, чумичка! Угомонись, кому сказала? Коза рыжая! Вот ведь упрямая! Сейчас я здесь закончу, и мы с тобой на озеро пойдем». Она снова повернулась к собеседникам. Если мы прямо сейчас не пошевелимся, скоро тут беженцы со всей округи соберутся. Чем кормить будем? И вообще, обещали союзникам защиту, а что на деле выходит? Так что думайте, полководцы. Этим только дай почуять слабину, так и до большого вторжения досидимся. Да не мне вам говорить, сами взрослые мальчики. Решайте уже как-то эту проблему». Мужчины переглянулись, и хотя было явно заметно, что слова девушки их весьма задели, все же оба промолчали, потянулись за сигаретами. Хотя ни один, ни другой никак не походили на людей, оставляющих неприятные высказывания в свой адрес без немедленного ответа, словом или действием. На пару затяжек, укрывшись за густой и вонючей сизой дымовой завесой, Зимний, не то выдохнув, не то вздохнув, все-таки ответил через паузу. «Да, Герда, ты абсолютно права. Все справедливо сказала, не поспоришь. Пока мы вчистую проигрываем, господа и дамы. Ну а чем можем ответить в данной ситуации? Если реально. Карательным рейдом по киеренским селениям. Так они кочевники, да и в степи себя куда вольготнее наших эльфов чувствуют. Пока хоть одно становище без локатора обнаружим, 10 раз сами подставимся. В той же степи всех до одного и положат». Он снова шумно выдохнул, большое облако горького дыма. «На штурм албанского гнезда пойти? На авось по минному полю, не имея представления ни о чем, без того же локатора, сонара и менталиста. Совершенно не представляя себе возможности их лидера. Готов забиться на 100 к 1, нас разберут, даже особенно не вспотев. Да и пиндосы на это не пойдут. Дружба дружбой, союз с союзом, но они, ребята, крайне прагматичные. Да и полноценного реального союза-то, как такового, еще нет. Кому и на каких условиях о нем сейчас с американской порталисткой договариваться? Младшие напарники идти. Нам только содружество равных необходимо». «Согласен», — поддержал его Шептун. «Расклады таковы, что ни я, ни ты, ни Долгий, при сложившихся обстоятельствах, не можем быть полноценными лидерами, не имея возможности управления порталом и без умений Егора. А ты, — обернулся он к девушке, — не можешь нам полноценно помочь в этом. Извини, но твои возможности порталиста слишком ограничены». Ольга кивнула. «В общем, нам срочно нужен Горан». Черноволосая женщина, как кинжалом, решительно рассекла воздух узкой и стремительной ладонью. «Без него мы ни тут, ни там не справимся». «Вынужден признать, что мудрейшая мать всех змей дело говорит», — Шептун встряхнул своей тяжелой и густой гривой. «Поэтому уже завтра я с группой отправляюсь на землю». Вступление. Эпизод 3. Июнь. Земля. Мерно покачиваясь в седлах, неторопливо движемся верхами к пыльному неширокому проселку. Вальяжно. По-хозяйски. Колонна не слишком велика. 5 разумных обратившихся, 10 мутантов, охранников, Чипсдейлом и я, главный злодей этого сектора. Егорушку сегодня с собой брать не стал. Оставил на хозяйстве. Ох, как же он затемпературил. Не сказал ничего, естественно. Но по глазам видно было... Зело опечалился. Видать, решил, что из барской милости вышел. Дурачок. Ничего, переживет, маньячок мерзостный. Сочные, еще не выгоревшие малахитовой траве, позитивно и задорно желтеют одуванчики. В безмятежной полевой тишине мультяшными автоматчиками стрекочут кузнечики. И микровертолетиками жужжат неспешно баражирующие на бреющем полете пчелы и шмели. Лошади и люди время от времени подвергаются свирепым и неожиданным атакам слепней истребителей. На небе не облачко. Пока еще не очень жарко, но вот-вот уже начнет припекать. Лето. «Дымом пахнет!» Полуобернувшись в седле по собачьи, втягивает воздух ноздрями Драгон. Один из моих офицеров. Из скрытой оппозиции, кстати. «Видать, наши гамадрилы очередную деревню сожгли. Где-то рядом должна быть. Только что кладбище проехали». Небрежно пожимаю плечами в ответ. «Или трава неподалеку горит. А может, и сами местные свои хаты подпалили перед тем, как в лес убегать. Боятся они нас. Почему-то». Драгон довольно хмыкает. Ему явно очень нравится быть страшным и безжалостным. Остальные офицеры тоже, похоже, не прочь отыгрывать персонажей жутких вечерних страшилок для детей. Ухмыляются демоны. Даже по их затылкам это вижу. Для душевного покоя сверяюсь с локатором. Норм. Все просто замечательно. Никого лишнего в округе. Въезжаем в тень небольшого придорожного прилеска, которых в нашей лесостепной местности там и тут на каждом квадратном километре понаразбросано столько, что считать устанешь. Лошади инстинктивно замедляют шаг. Всадники этому ничуть не препятствуют. В тени даже сейчас с утра гораздо комфортнее, чем на открытом солнцу пространстве. Во рту сушит. Притормаживаю коня. С удовольствием прикладываюсь к фляге. Вода в ней хоть и отдает металлом, но зато еще не успела нагреться. Хорошо. Неспешно закуриваю, взмахом руки показывая задним обгонять и продолжать движение. Где-то наверху в ветвях березок о чем-то своем невесомо крылатом верещит стайка птичек-невеличек. Живенько так, экспрессивненько и, похоже, малость недоуменно. Внезапно и совершенно неожиданно для окружающих воздух наполняется резким и свистящим злым шелестом. По всей длине колонны недоуменно и болезненно вскрикивают люди, лошади и мутанты. Драгон еще живой и растерянно мешком сползает с седла, заполучив по стреле в шею и бедро. Дейл ревет злобным бегемотом. У него древко стрелы торчит из массивного плеча. «А чего это я разъявился? Некогда любоваться дождем и стрел. Не в кино сижу». «Уходим, быстро! За мной оба!» Натягивая повод, кричу своим телохранителям. Мы торопливо разворачиваем своих коней и, огибая уже выбитых задних, быстро сваливаем в ту сторону, откуда только что неторопливо появились. Выскакиваем из сектора обстрела, вырвавшись из ловушки, на ходу оглядываюсь за спину. За нами никого. Все остались там, под ливнем стрел и болтов. Вижу, как из кустов подлеска серыми хищными кошками на дорогу выпрыгивают стремительные силуэты. Несемся прочь. Подальше от коварной и безжалостной западни. Все предрешено. От своей судьбы никто не скроется. Ее, как известно, не нагребешь. Где-то сзади сейчас умирают мои претарианцы. И дурашливо блажит хриплый голос, выкрикивающий «Партизанен! Ахтунг! Алярмнах!» Отскочив метров на 500-700, останавливаю коня. Снова разворачиваю его в противоположном направлении. Уж прости ты меня за этот бестолковый челночный бег, дружище. Самым отборным овсом рассчитаюсь. Зуб даю. Приказываю своим телохранителям замереть столбами и ждать повелителя здесь. Оба болвана послушно трясут головенками. Дейл, рыча и кривя свою широкую и потную плоскую рожу, принимается вырывать из плеча глубоко засевшую в нем стрелу. Бросаю чипу флягу со спиртом, приказываю залить им дырку в теле напарника. Растяпа не успевает поймать. Фляга плюхается вниз под копыта коня. Вот же раззява! Мутант лезет подбирать ее. Надо будет позже самому озаботиться раной охранника. Но вот не хочется мне их терять. Это же мой живой щит, как-никак. От любых попыток агрессии с любой из сторон. Еще раз дублирую команду. Ожидать меня, не сходя с этого места. Бесстрастно кивают. Все-таки есть в этих безмозглых существах своя прелесть. Они, не рассуждая и не заморачиваясь вопросами, выполняют абсолютно любые приказы. В подобной ситуации какой-нибудь шептун уже начал бы активно лезть в бутылку, настаивая на том, чтобы разделить предстоящую опасность с командиром, возвращающимся к месту засады. А эти повинуются без лишней пены. Надо, значит надо. Идеальные солдаты и подчиненные. Если доживем до того благословенного времени, я их в портал перекину. Пусть землю пашут. Они, ребята, могучие и в грубом физическом труде 100 очков вперед любому дадут. На них и самих без лошадей пахать можно. На рысях решительно приближаюсь к месту побоища. Вывернув из поворота, понимаю, что все закончилось. Вижу фигуры, неторопливо бродящие по дороге и методично добивающие подранков. Другие собирают в кучу разбредающихся коней. Кто-то из наших, со спины не узнаю кто, стреляет из арбалета в голову лежащей на боку лошади. Видно, случайно шальной стрелой зацепила беднягу. Первым мое приближение замечает остроглазый Тар. И без того светлое лицо вождя союзников озаряет просто-таки лучезарная улыбка. «Горан!» — громко выдыхает молодой Нугари. Народ дружно оборачивается. От вида их улыбок меня пробивает на гусиную кожу. Глаза поневоле начинают блестеть влагой. Свои, родные, мой прайд, моя стая. Спрыгиваю с коня. «Потерь не имеем, все исполнено согласно плану, командор, как и было задумано», — в своей манере ухмыляется Шептун. «Да, естественно, на днях мы с ним встречались. Как вы понимаете, нам было что обсудить. Именно поэтому в сегодняшнем вояже меня вся активная оппозиция и сопровождала. Может, и не вся, конечно, но наиболее нелояльных, дерзких и опасных мои сыны анархии только что из списка живых вычеркнули. Сам я этого сделать по некоторым причинам не мог, но об этом чуть позже. Не до того мне сейчас. Друзей встретил. Обнимашки, сопли, слюни, то все. Белоснежные единороги и розовые пони. Каждый считает своим долгом со мной пообжиматься и сказать какую-нибудь конченую банальность. Я в долгу не остаюсь. Тоже горожу радостные глупости до небес». «Но ни хрена, как тебя радикально перекосило, Егорий!» — присвистывает Зимний. Он, как и Рул, не принимает участия в добивании братьев по репутации, дабы свою не понизить. «Здорово, братан! Добро пожаловать в команду красных! Даже не буду рассказывать, как я рад, что ты жив и в разуме!» «Сезонная линька», — пытаюсь шутить я, стукаясь с ним лбами. «А уж как я сам этому рад, Валера!» «И репа просто космос», — подхватывает Рул, явно желая, но не решаясь меня приобнять и ограничиваясь символическим чмоканием лидера в свежевыбритую щеку. «Как вышло-то? Откуда такая запредельная щедрость, черный повелитель? Теперь ты просто живое воплощение всего земного зла, милый». Ключевое слово — «живое». Радостно хмыкаю я, наконец-то узрев то, что с самого начала искал глазами. «Давай мы об этом чуть позже почирикаем, ага?» «Ну да, ну да», — усмехается она, глядя на несущуюся в нашу сторону комету. «Опустела без тебя земля!» Начинает очень немелодично хрипеть грубый голос откуда-то сбоку. «Заткнись!» — на ходу бросает его косматому обладателю моя валькирия, и со всего размаху молодой атакующей тигрицей напрыгивает на меня. Напружинив тело, принимаю этот стремительно летящий болид буквально на лету, подхватываю на руки. Ну а дальше снова. Охи, чмоки, слюни и лобзания. Только гораздо более эмоциональные, естественно. Пожалуй, я опущу эти то ли полминуты, то ли полжизни. Личное. «А с музыкальным сопровождением ваши розовые сопли смотрелись бы гораздо эффектней, отвечаю! Было бы прямо совсем как в кино!» Деликатно и терпеливо промолчав все это время, наконец-то не в силах больше сдерживаться, опомнился все тот же неугомонный, хриплый голосище. «Да заткнись ты уже!» В ответ ему почти в унисон звенит уже два голоса. Это мать скорпионов присоединилась к амазонке. «Да ну! И так бывает!» И у пираний бывают девочкины порывы. Вот уж про кого никогда бы не подумал. Как-нибудь при случае обязательно надо будет спросить, шмыгала ли она носом в финале «Титаника». «Блядь, я так дергалась! Ты даже представить себе не можешь! Убила бы гада!» «Так а чего? Может, попробуешь? Репутация сразу ого-го, как приподнимется». «Дурак! Какой же ты все-таки дурак, партнер! А что с твоими пальцами?» Слезы, челка. И почти тут же, вспомнив об извечном женском, засуетилась. Решила накормить бродяжку-солдатика. «Я ведь тебе поесть принесла. От Михалны. Там у меня тефтельки с картошечкой, салатики, пирожки разные еще. Подожди, притормози, мать-кормилица. Могу поспорить на свое мачете против твоей челки. Сексом с черным властелином ты никогда в своей жизни не занималась». Взгляд девочки с глазами из самого синего льда засверкал. И, что характерно, уже совсем не от слез. «Ох, мой темный повелитель, ваша жуткая репутация меня так заводит. Вот только плетку и кляп я, дура такая, с собой не захватила. Простите, простите меня жалкую, но вы можете искусать меня. Жестоко и безжалостно». Мы уходим на противоположную сторону перелеска. Подальше от людских голосов, свежих трупов и торопливо слетающихся к нам жадных и голодных мух. И снова провал во времени. Нам просто не до него. «Эй, влюбленные! Ну поймите совесть уже! Хорош миловаться! Секс-марафон как-нибудь в другой раз устроите! А то тут всех уже просто разрывает от любопытства!» «Ладно, уговорили. Выбираясь из-за кустов густого ивняка, я улыбаюсь. Возможно, даже свечусь. Поведаю, так уж и быть. Сейчас я крайне великодушен и добр ко всему этому трехнутому, безумному, но все же иногда чертовски привлекательному миру. Кинув взгляд на локатор, убеждаюсь, что и сейчас все хорошо. Ни души. Кроме моих верных Чипа и Дейла, конечно. Но эти не в счет. Они безукоризненно послушны и исполнительны. Раз хозяин сказал ждать, будут ждать хоть до самой смерти. Дабл хатико. Итак, внимайте же, дети мои. Слушайте и не говорите, что не слышали.